Книга вторая. Глава седьмая. Таким же летом, только 12 лет назад, в 1900 году Джонни Нолан встретил Кэти Ромли. Ему было 19, ей 17. Кэти работала на позументной фабрике вместе с Хильди О'Дейр, лучшей подругой. Они хорошо ладили, хотя Хильди была ирландка, а у Кэти родители родом из Австрии. Кэти была красивее, зато Хильди смелее. У Хильди были медно-рыжие волосы. Она повязывала на шею шифоновый бант гранатового цвета, жевала сан-сен, знала все новые песенки и прекрасно танцевала. У Хильди был парень, красавчик, который водил ее на танцы по субботам. Его звали Джонни Нолан. Иногда он поджидал Хильди у ворот фабрики. Для компании он прихватывал с собой кого-нибудь из приятелей. Они стояли на углу, валяли дурака, шутили и смеялись. Однажды Хильди попросила Джонни привезти кавалера для Кэти, ее подружки, чтобы все вместе пошли на танцы. Джонни привел. Вчетвером они поехали в Каннерси на трамвае. У юношей соломенные шляпы были прикреплены шнурком к лацкану. Сильный порыв ветра с океана сдувал шляпы, и все хохотали, когда юноши тянули беглянок обратно за веревочку. Джонни танцевал со своей девушкой Хильди. Кэти отказалась танцевать с парнем, предназначенным для нее, тупым, вульгарным детиной, который отпускал шутки вроде «А я думал, ты там утонула», когда Кэти вернулась из дамской комнаты. Однако она разрешила тупице угостить себя пивом и сидела за столиком, глядя, как Джонни танцует с Хильди, и думала, что никто на всем белом свете не может сравниться с Джонни. У Джонни длинные стройные ноги, а ботинки сияют. Он танцует, переступая с пятки на носок. У него прекрасное чувство ритма. От танцев Джонни разгорячился и повесил пиджак на спинку стула. Брюки идеально облегают бедра, белая рубашка заправлена под ремень, высокий воротничок и галстук в горошек, такой же, как лента на соломенной шляпе. Нежно-голубые подтяжки из атласной ленты. Их, наверное, шила ему Хильди. С ревностью подумала Кэти. Ревность была такой сильной, что Кэти на всю жизнь возненавидела этот цвет. Кэти не могла отвести глаз от Джонни. Молодой, стройный, со светлыми волнистыми волосами и синими глазами. Нос прямой, плечи широкие, квадратные. Кэти услышала, как девушки за соседним столиком говорят, что он шикарно одет. Их спутники заметили, что танцует он тоже шикарно. Хоть Джонни и не был ее парнем, Кэти почувствовала гордость за него. Джонни из учтивости пригласил ее на танец, когда оркестр заиграл «Сладкая роза О'Грейди». Чувствуя на себе его руки и инстинктивно подстраиваясь под его ритм, Кэти поняла, что это тот мужчина, которого она хочет. Она просит только об одном — видеть и слышать его до конца дней. Именно там и тогда Кэти решила, что за такое право. Она готова трудиться в поте лица всю жизнь. Возможно, в этом решении крылась большая ошибка. Ей следовало дождаться мужчины, который проникнется подобным чувством к ней. Тогда ее дети не ходили бы голодными, а ей не пришлось бы драить полы ради куска хлеба, и Джонни остался бы в ее памяти чудесным светлым воспоминанием. Но Кэти хотела Джона Нолана. И только Джонни Нолана. И она решила завоевать его. Военная операция по завоеванию Джонни началась в понедельник, когда в конце рабочего дня прозвучал гудок. Кэти пулей вылетела с фабрики, домчалась до угла раньше Хильди и пропела. «Привет, Джонни Нолан!» «Привет, милая Кэти», — ответил он. После этого она старалась каждый день переброситься с ним парой слов. Джонни обнаружил, что он, стоя на углу, ждет этих слов. Однажды Кэти воспользовалась извечным женским предлогом и сказала бригадирше, что у нее критические дни, что она неважно себя чувствует. Она ушла на 15 минут раньше. Джонни стоял с приятелями на углу. Они насвистывали песенку, чтобы развлечься. Джонни надвинул шляпу на один глаз, засунул руки в карманы и пританцовывал на обочине. Прохожие останавливались и смотрели восхищенно. Полицейский, который совершал свой обход, окликнул его. «Старина! Что ты здесь делаешь? Твое место на сцене!» Джонни увидел, что Кэти идет к нему. прервал представление и широко улыбнулся ей. Она выглядела очень привлекательно, в облегающем сером костюме, отделанном черным галуном с ее же фабрики. Нашитый витой галун причудливо извивался с тем расчетом, чтобы привлекать внимание к ее небольшой груди, увеличить которую была призвана двойная кружевная оборка на корсете. Серый костюм дополняли вишневый берет, надетый на бок, и высокие ботинки на пуговках со скошенным каблуком. Ее карие глаза сияли, щеки горели от волнения и стыда, когда она думала о себе. «Хороша же я, бегаю за парнем». Джонни помахал ей, остальные парни разошлись. О чем шла речь в этот знаменательный день, Джонни и Кэти потом не могли вспомнить. Однако каким-то образом во время этого бессмысленного, но такого важного разговора, с его волнующими паузами и затягивающим подводным течением чувств, они окончательно осознали, что любят друг друга без памяти. Раздался фабричный гудок, и из здания высыпали девушки. Хельди вышла в костюме грязно-коричневого цвета, в черной шляпке, пришпиленной к высокой прическе, и взбитых медно-рыжих волос длинной булавкой зловещего вида. При виде Джонни она улыбнулась по-хозяйски. Но когда она заметила рядом с ним Кэти, улыбка собственницы превратилась в гримасу боли, страха и ненависти. Хельди бросилась к ним, на ходу вытаскивая из шляпки длинную булавку. «Он мой парень, Кэти Ромли!» — завизжала она. «Ты не имеешь права отбивать его у меня!» «Хельди!» — спокойно, ласково повторял Джонни. «Мне кажется, у нас свободная страна!» — Кэти вскинула голову. «Только не для грабителей!» — взвизгнула Хельди и бросилась на Кэти со шляпной булавкой. Джонни встал между девушками и поплатился царапиной на щеке. К этой минуте толпа работниц позументной фабрики собралась вокруг. Они наблюдали за сценой и восхищенно похмыкивали. Джон взял обеих девушек за руки и отвел их за угол, подальше от посторонних глаз. Он затащил их в дверной проем и, придерживая рукой, заговорил. «Хельди», — сказал он, — «я не очень хорошо поступил. Не надо было ходить с тобой, потому что теперь мне ясно, я не могу на тебе жениться». «Это все из-за нее», — всхлипнула Хельди. «Это все из-за меня», — смиренно признался Джонни. «Я не понимал, что такое настоящая любовь, пока не повстречал Кэти». «Но она же моя лучшая подруга», — жалобно протянула Хельди, словно Джонни совершал инцест. «Теперь она моя любимая девушка, и разговор окончен». Хельди плакала и спорила. Джонни успокаивал ее, объяснял все про себя и Кэти. Он закончил свою речь словами: «Ты иди своей дорогой, а я пойду своей». Ему понравилось это выражение. Он повторил его еще раз, наслаждаясь драматизмом момента. «Да, ты иди своей дорогой, а я пойду своей». «Хочешь сказать, что я пойду своей дорогой, а ты пойдешь ее дорогой?» — едко заметила Хельди. Наконец Хельди пошла своей дорогой. Она шла прочь, опустив плечи. Джонни догнал и обнял посреди улицы и нежно поцеловал на прощание. «Как бы я хотел, чтобы у нас все сложилось по-другому», — грустно сказал он. «Да ничего подобного!» — фыркнула Хельди. «Если бы хотел, ты бы просто дал ей отворот-поворот и вернулся ко мне!» Она опять заплакала. Кэти тоже заплакала. Как-никак Хельди О'Дейр была ее лучшей подругой. Она тоже поцеловала Хельди и отвернулась, когда увидела совсем близко заплаканные глаза Хельди, которые сузились от ненависти. Так Хельди пошла своей дорогой, а Джонни с Кэти — своей. Некоторое время Джонни и Кэти встречались, потом обручились и обвенчались в церкви на новый 1901 год. От знакомства до свадьбы прошло 5 месяцев. Томас Ромли никогда не простил свою дочь. По правде, он никому из своих дочерей не простил замужество. Его философия отцовства была проста и прагматична. Мужчина зачинает детей, получая удовольствие, потом растит их, затрачивая как можно меньше денег и сил, и отправляет на работу как можно скорее, чтобы они приносили деньги отцу. Кэти в свои 17 лет успела до замужества проработать 4 года. Ромли считал, что она перед ним в большом долгу. Ромли ненавидел всех и вся. Невозможно объяснить, почему. Это был крупный, красивый мужчина с львиной головой, с гривой седых волос. Он с женой бежал из Австрии, чтобы спастись от призыва в армию. Он не любил свою прежнюю страну, но и новую с поразительным упрямством отказывался любить. Он знал английский и при желании мог бы говорить, но он не отвечал, если к нему обращались по-английски, и запрещал дома говорить по-английски. Его дочери очень плохо знали немецкий. Мать требовала, чтобы дома они говорили только по-английски. Она полагала, что чем хуже они будут понимать немецкий, тем меньше поймут жестокость отца. В результате 4 дочери выросли, почти не общаясь с отцом. Он никогда не разговаривал с ними, если не считать тех случаев, когда ругал их. Восклицание «Готфердамте», черт побери, заменяло ему и «здравствуйте», и «до свидания». Будучи очень рассержен, он мог уточнить причину своего гнева. «Ди руссе» — «эти русские» — это был образчик крайнего многословия. Он ненавидел Австрию. Он ненавидел Америку. Больше всего он ненавидел Россию. Он никогда не бывал в этой стране и в глаза не видал ни одного русского. Никто не понимал причины этой ненависти к загадочной стране и ее загадочным обитателям. Таков был у Фрэнси дедушка с материнской стороны. Она ненавидела его, как ненавидели и дочери. Мария Ромли, его жена, была святая. Она не получила образования, не умела читать и писать даже собственное имя. Зато она хранила в памяти множество сказок и легенд. Какие-то истории придумала сама, чтобы развлекать детей. Старинные народные легенды услышала от своей мамы и своей бабушки. Она знала много народных песенок и все мудрые поговорки. Она была глубоко религиозна и помнила житие каждого католического святого. Она верила в привидения и фей, и во всех сверхъестественных существ. Она знала все травы и могла сварить хоть лечебное, хоть приворотное зелье, при условии, что его не применят во вред. Безгрешная невинная душа, она понимала людей, которые грешили. Неизменно безупречная в своем поведении, она прощала другим их слабости. Она верила в Бога и любила Иисуса. Но понимала, почему люди часто отворачиваются и от того, и от другого. Мария Ромли вышла замуж девственницей и покорно принесла себя в жертву животной похоти своего мужа. Его скотство подавило в зародыше все ее скрытые желания. И все же она понимала острый любовный голод, который вынуждает девушек оступаться, как люди это называют. Она понимала, что соседский парень, которого увели за изнасилование, в душе может оставаться хорошим человеком. Она понимала, почему людям случается лгать, воровать и причинять боль друг другу. Она знала, что человеческая слабость бывает сострадательна, а добродетель — жестока. И она не умела ни читать, ни писать. У нее были светло-карие, прозрачные невинные глаза. Блестящие каштановые волосы она расчесывала на прямой пробор и собирала в низкий пучок так, что они прикрывали уши. Бледное лицо с прозрачной кожей, нежные губы. Она тихо говорила мягким, теплым, мелодичным голосом, который успокаивал всех, кто ее слушал. Все ее дочери и внучки унаследовали этот голос. Мария была убеждена, что за какой-то грех, который она совершила непредумышленно, ей послан мужья сам дьявол. Она действительно в это верила, потому что муж говорил так. «Я сам дьявол во плоти!» — не раз повторял он. Она часто смотрела на него, как торчат вверх у него на голове по бокам 2 завитка волос, как косят в разные стороны холодные серые глаза, и вздыхала про себя. Воистину дьявол. У него было обыкновение. Внимательно глядя в ее святое лицо, притворно ласковым тоном обвинять Христа в непроизносимых вещах. Это повергало ее в такой ужас, что она хватала с гвоздя у двери шаль, набрасывала ее на голову и выскакивала на улицу, и там бродила, пока тревога за детей не гнала ее домой. Она сходила в муниципальную школу, в которой учились 3 ее дочери, и, запинаясь по-английски, попросила учительницу проследить, чтобы девочки говорили только по-английски, чтобы не говорили ни фразы, ни слова по-немецки. Таким способом она хотела оградить их от отца. Она горевала из-за того, что девочкам пришлось оставить школу после 6 класса и пойти работать. Она горевала из-за того, что они вышли замуж за никчемных людей. Она горевала из-за того, что у них тоже родились девочки, понимая, что женская доля — покорность и лишение. Каждый раз, когда Фрэнси читала молитву «Ава Мария, радуйся, благодати полная, Господь с тобою», она видела перед собой бабушкино лицо. Сесси была старшей дочерью Томаса и Марии Ромли. Она родилась через 3 месяца после того, как они прибыли в Америку. Сесси ни дня не ходила в школу. Когда пришла пора отдавать ее учиться, Мария понятия не имела, что беднякам вроде них положено бесплатное образование. Закон, что все дети должны посещать школу, существовал, но никто не разыскивал тех родителей, которые не посылали детей в школу, чтобы заставить их исполнить закон. К тому времени, когда другие дочери достигли школьного возраста, Мария уже узнала про бесплатное образование, но Сесси было поздно садиться за парту вместе с 6-летками. Она осталась дома и помогала матери. В 10 лет Сесси полностью оформилась. Выглядела как зрелая женщина лет 30, мальчики бегали за ней табуном, а она за ними. В 12 лет она начала постоянно встречаться с 20-летним парнем. Ее отец положил конец этому роману, отделав кавалера. В 14 лет за ней стал ухаживать пожарный 25 лет. На этот раз кавалер отделал ее отца, поэтому роман закончился свадьбой. Пожарный женился на Сесси. Они явились в городской совет, где Сесси поклялась, что ей 18 лет, и клерк зарегистрировал брак. Соседи изумились, но Мария понимала, что брак — наилучший выход для ее чересчур страстной дочери. Джим Пожарный был хорошим человеком, считался образованным, окончил среднюю школу. Он много работал и неплохо зарабатывал. Идеальный муж. Молодые были очень счастливы. Сесси требовала от мужа одного — заниматься любовью как можно чаще, чему он совсем не противился. Иногда он немного стыдился того, что жена не умеет читать и писать. Но она была такая веселая, умная и добрая, умела превратить жизнь в сплошное удовольствие, и со временем он забыл про ее неграмотность. Сесси очень любила мать и младших сестер. Джим предоставил ей полную свободу в ведении хозяйства. Она вела его с большим умом и обычно умудрялась выкроить кое-какие деньги, чтобы помочь матери. Она забеременела через месяц после свадьбы. Несмотря на статус замужней женщины, она оставалась 14-летней девчонкой с ветром в голове. Соседи с ужасом смотрели, как она во дворе прыгает через скакалку, не обращая внимания на свой необъятный живот. Его размер свидетельствовал, что ребенок вот-вот родится. Время, не занятое готовкой, уборкой, занятиями любовью, прыганием через скакалку и попытками поиграть с парнями в бейсбол, Сесси посвящала мечтам о будущем ребенке. Если родится девочка, она назовет ее Марией в честь матери. Если мальчик, то Джоном. Она стала и Джима звать Джоном. Заявила, что хочет переименовать его в честь ребенка. Сначала это было просто любовное прозвище, но вскоре все стали звать его так. И многие считали, что Джон — его настоящее имя. Родился ребенок, девочка. Роды были легкие, позвали повитуху из соседнего квартала. Все прошло просто прекрасно. Схватки продолжались 25 минут. Образцовые роды, если не считать одного обстоятельства. Ребенок родился мертвым. По воле случая это произошло в день рождения Сесси, когда ей исполнилось 15 лет. Сесси оплакивала свою дочь, и это горе изменило ее. Она больше занималась домом, содержала его в чистоте, без единой пылинки, больше заботилась о своей матери, перестала вести себя как сорванец. Она не сомневалась, что прыжки через скакалку стоили жизни ее ребенку. Когда горе улеглось, она стала выглядеть еще младше, совсем как девочка. К 20 годам у нее за плечами было 4 родов, и все дети рождались мертвыми. В конце концов, она пришла к выводу, что в этом виноват ее муж. Разве она не перестала прыгать через скакалку после 1 родов? Она сказала Джиму, что им не следует быть вместе, если из их занятий любовью не выходит ничего, кроме смерти. Она предложила расстаться. Он немного поспорил, потом согласился. Сначала посылал ей деньги время от времени, Порой, когда у Сесси возникала потребность в мужчине, она прогуливалась мимо пожарной станции. Около нее на стуле, приставленном к кирпичной стене, обычно сидел Джим. Сесси шла медленно, улыбаясь и покачивая бедрами. И Джим отлучался без спросу, бежал домой, и они проводили вместе счастливые полчаса или около того. Со временем Сесси встретила другого мужчину, который тоже захотел на ней жениться. Никто из членов ее семьи не знал его настоящего имени, потому что она сразу стала звать его Джоном. Церемония бракосочетания прошла очень скромно. Развод — сложная и дорогостоящая процедура. Кроме того, Сесси, как католичка, не верила в развод. К тому же их с Джимом брак зарегистрировал клерк в городском совете. Сесси рассудила, что раз они не венчались в церкви, то и брак у них не настоящий. Тогда зачем же разводиться? Она оставила себе фамилию первого мужа, но ничего не сказала в городском совете о предыдущем замужестве. И новый брак был зарегистрирован только другим клерком. Мария, мать Сесси, была огорчена тем, что дочь не венчалась в церкви. Это второе замужество стало причиной новых истязаний, которым Томас подверг свою жену. Он часто пугал ее, что сообщит в полицию, и Сесси арестуют за двоемужество. Но пока он собирался сделать это, Сесси и ее второй Джон прожили 4 года, и она родила еще 4 детей, тоже мертвых, и решила, что второй Джон также не подходит ей. Сесси положила конец своему замужеству, она просто заявила мужу-протестанту, что поскольку католическая церковь не признает их брака, она Сесси его тоже не признает и отныне считает себя свободной. Джон номер 2 охотно принял ее решение. Он любил Сесси и был, в общем, счастлив с ней. Но она живостью напоминала ртуть. Несмотря на ее пугающую искренность и безграничные простодушие, он, безусловно, понимал, что совершенно не знает ее, и устал жить загадкой. Он расстался с ней без особого огорчения. В свои 25 лет Сесси родила 8 детей, ни один из которых не выжил. Она решила, что Бог против того, чтобы она выходила замуж. Она устроилась на фабрику резиновых изделий, где всем сказала, что она старая дева. Никто этому не поверил. Вернулась жить домой, к матери. Между 2-м и 3-м замужеством вклинилась череда любовников. Сесси всех называла Джонами. С каждыми несчастными родами ее любовь к детям росла. Ее посещали мрачные мысли, что она сойдет с ума, если у нее не будет ребенка, если она не отдаст ему свою любовь. Нерастраченные материнские чувства она обрушивала на мужчин, с которыми спала, на 2 сестер, Эви и Кэти, и на их детей. Фрэнси обожала ее. Она слышала, как вокруг шепчется, что Сесси ведет себя дурно, но все равно преданно любила ее. Эви и Кэти пытались сердиться на свою непутевую сестру, но она была так добра к ним, что их решимости хватало ненадолго. Вскоре после того, как Фрэнси исполнилось 11 лет, Сесси вышла замуж в 3-й раз. Джон номер 3 работал в типографии при издательстве. И благодаря ему Фрэнси каждый месяц получала эти прекрасные яркие журналы. Из-за журналов она мечтала, чтобы 3-й брак тети продлился как можно дольше. Элиза, вторая дочь Марии Томаса, была лишена красоты и живости 3 ее сестер. Она была заурядная, тупая, безразличная ко всему. Мария хотела посвятить одну из дочерей Богу и решила, что для этого годится именно Элиза. Элиза поступила в монастырь в 16 лет. Она выбрала монастырь с очень строгим уставом, который запрещал монахиням когда-либо покидать стены за единственным исключением — смерть родителей. Элиза взяла себе имя Урсула, и сестра Урсула превратилась для Фрэнси в легенду. Фрэнси увидела сестру Урсулу, когда та приехала из монастыря на похороны Томаса Ромли. Фрэнси было 9 лет. Она только что приняла первое причастие и всем сердцем была предана церкви, так что подумывала стать монахиней, когда вырастет. Фрэнси ожидала приезда сестры Урсулы с нетерпением. Подумать только, у нее есть тетя-монахиня. Такое родство делает честь. Но когда сестра Урсула наклонилась, чтобы поцеловать ее, Фрэнси заметила полоску усов у нее над верхней губой и волосы на подбородке. Фрэнси ужаснулась. Неужели у всех монахинь, которые поступают в монастырь в юности, на лице вырастают волосы? И передумала идти в монахини. Эйви была третьей дочерью Марии Ромли. Она тоже рано вышла замуж. За Вилли Флитмана, смазливого брюнета с шелковистыми усами и ясными глазами, похожего на итальянца. Фрэнси находила его имя очень смешным и мысленно смеялась всякий раз, когда вспоминала его. Флитман был человек никчемный. Не то чтобы бездельник, просто слабак и нытик, который постоянно жаловался. Зато играл на гитаре. Сестры Ромли питали слабость к мужчинам, в которых брезжила хоть какая-то искра таланта. Любой талант, музыкальный, актерский или дар рассказчика, вызывал у них восхищение, и они считали своим долгом его лелеять и защищать. Из всех Ромли Эви вела наиболее светский образ жизни. Жила она в дешевой квартире на цокольном этаже, но над ней обитали очень светские жильцы, и она за ними все зорко примечала. Ей хотелось занять положение в обществе, хотелось, чтобы ее дети получили возможности, которых не имела она. У Эви было трое детей. Мальчик, которого назвали Вилли в честь отца, девочка по имени Блоссом и еще один мальчик по имени Пол Джонс. Первый шаг на пути в изысканное общество заключался в том, что Эви забрала детей из католической воскресной школы и перевела в епископальную. Она вообразила, что протестантизм гораздо изысканнее католичества. Эви преклонялась перед музыкантами, но сама была бездарна, поэтому усиленно искала талант в своих детях. Она мечтала, чтобы Блоссом пел. Пол Джонс играл на скрипке, а Вилл-младший — на пианино. Но в детях музыка даже не ночевала. Эви взяла быка за рога. Они полюбят музыку, хотят того или нет. Если родились без таланта, то, может, удастся талант в них вдолбить, приложив усилия. Она купила Полу Джонсу подержанную скрипку и договорилась за 50 центов в час об уроках с педагогом, который называл себя профессором Аллегретто. Он научил младшего Флитмана извлекать из скрипки чудовищные визжащие звуки, а в конце года задал пьесу под названием «Юмореска». Эви обрадовалась тому, что сын начал разучивать пьесу. Гораздо лучше, чем играть бесконечные гаммы. Ну, немного лучше. Эви увеличила свои амбиции. Поскольку мы уж все равно купили скрипку Полу Джонсу, малышка Блоссом тоже может брать уроки. Будут упражняться оба на этой скрипке, — сказала она мужу. — Надеюсь, по очереди, — мрачно заметил тот. — Разумеется, — надменно ответила она. Так из семейного бюджета каждую неделю стали изыматься еще 50 центов. Блоссом зажимала их в кулаке и неохотно отправлялась на урок музыки. Однако выяснилось, что профессор Аллегретто применяет при обучении девочек несколько странный метод. Заставляет их снимать туфли и чулки, стоять на зеленом ковре босиком, пока они пилят смычком по струнам. Вместо того, чтобы отбивать ритм или исправлять постановку пальцев, он весь час сидел как завороженный и не отрывал взгляда от их босых ног. Однажды Эви обратила внимание, как Блоссом готовится к уроку музыки. Девочка сняла туфли, чулки и тщательно вымыла ноги. Эви сочла такую чистоплотность весьма похвальной, но немного удивилась. «Почему ты моешь ноги?» «Потому что иду на урок музыки». «Но ты ведь играешь руками, а не ногами». «Так стыдно же стоять перед профессором с грязными ногами». «Он что, способен видеть сквозь туфли?» «Вряд ли. А то бы зачем он заставлял меня снимать туфли и чулки тоже?» Эви подпрыгнула, как ужаленная. Она не слышала про Фрейда, и ее скромные познания в вопросах пола не содержали сведений о подобных извращениях. Но здравый смысл подсказал ей, что не надо платить профессору Аллегретто по 50 центов в час и ходить к нему на уроки. На этом музыкальное образование Блоссом завершилось. Пол Джонс на расспросы Эви отвечал, что профессор никогда не просил его ничего снимать, кроме шапки. Ему было дозволено продолжить музыкальное образование. Через 5 лет он играл на скрипке почти так же хорошо, как его отец, который не брал никаких уроков, но умел играть на гитаре. В том, что не касается музыки, дядя Флитман был дурак дураком. Он никогда ни о чем не говорил, кроме козни барабанщика, на котором развозил молоко. Флитман с барабанщиком враждовали уже 5 лет. Эйви надеялась, что скоро у кого-нибудь из них лопнет терпение. На самом деле Эйви любила мужа. Хотя не могла удержаться, чтобы не передразнить его. На кухне у Ноланов она изображала барабанщика, а потом очень точно показывала дядю Флитмана, который пытается повесить на шею коню мешок с овсом. «Вот так стоит конь под уздой!» Эйви наклонилась и головой почти коснулась колен. «Тут Вилл подходит с мешком, уже хочет надеть его, как конь поднимает голову». Эйви с лошадиным ржанием скинула голову, совсем как лошадь. «Вилли стоит, ждет, конь снова опускает голову, кажется, больше никогда не сможет ее поднять. Делает вид, что у него тело вообще без костей. Голова Эйви болтается так бессильно, что даже страшно. Но как только Вилл протягивает мешок, конь опять вскидывает голову». «И чем кончилось?» — спрашивает Фрэнси. «Пришла я и повесила мешок с овсом. Вот чем кончилось». «Тебя барабанщик послушался?» «Еще как!» — Эйви ответила на вопрос Кэти. Потом повернулась к Фрэнси. «Не просто послушался, а шагнул навстречу, когда увидел меня. И сунул морду в мешок, даже не дожидаясь, пока я его повешу. Еще бы он меня не послушался!» — гордо сказала она. Потом снова повернулась к Кэти. «Ты знаешь, Кейт, иногда мне кажется, что муж ревнует барабанщика ко мне, потому что барабанщик меня любит». Кэти взглянула на нее, приоткрыв рот. Потом начала хохотать, Эйви тоже рассмеялась, и Фрэнси тоже смеялась. Две сестры Ромли и Фрэнси, наполовину Ромли, стояли и хохотали. Для них не составляло тайны то, что мужчина — существо слабое. Таковы были женщины из рода Ромли. Мария, ее дочери, кроме Элизы Урсулы, и ее внучка Фрэнси, которая тоже росла настоящей Ромли, хотя и носила фамилию Нолан. Все стройные, хрупкие, с внимательными глазами и нежными трепетными голосами, но сделаны из тонкой, невидимой глазу стали.